где была стеклянная дверь в кухню. Здесь, у вытертого коврика, Алик сбросил туфли и пошел через дом к лестнице на второй этаж, надеясь, что Алиса уже спит, и он ей больше не нужен. Ей предлагали перебраться в комнату на первом этаже, но она отказалась, несмотря на то, что все, доктор Брандо, приходящая медсестра Уна О'Коннелл и даже миссис Сэмпсон, которая, сколько Алик себя помнил, приходила раз в неделю утром, чтобы сделать уборку, убеждали ее согласиться, говоря, насколько ей будет удобнее и проще в погожие дни выбираться в сад. Разве нет внизу прекрасной комнаты, которая вот уже несколько лет как пустует, если не считать солнечных зайчиков, что днем выпрыгивают из зеркала? Но Алиса лишь улыбалась им улыбкой ребенка, чью беззащитность болезнь только умножила, и говорила, что слишком любит вид из своего окна, картофельное поле, церковь, бегущие вдалеке холмы, которые, как она однажды сказала, напоминали мальчика, который улегся в траву на живот. И потом ее спальня всегда была на втором этаже. Слишком поздно, чтобы переделывать весь дом. Так что вопрос был закрыт. Хотя порой в сердцах Алику хотелось рассказать ей, каково это быть свидетелем ее 20-минутной пытки, видеть, с каким трудом она карабкается вверх по лестнице, ступенька за ступенькой, впиваясь в перила пальцами, словно когтями. Кое на что она согласилась. Сидя, принимала душ, вместо того, чтобы мыться в ванне. На унитазе пользовалась приподнятым пластиковым сиденьем, а в свой последний приезд Алик соорудил ей звонок. Спустив провод по лестнице и прикрутив коробку звонка к балке над кухонной дверью, они даже посмеялись немного, когда его испытывали. Алиса нажимала на большую белую кнопку рядом с кроватью, жалуясь, что она гудит, как пароходная сирена, а Алик ходил по дому, проверяя уровень звука, после чего вышел в сад и жестом показал Уне, которая нетерпеливо выглядывала из окна спальни, мол, отлично. Но уже к вечеру Алиса решила, что звонок — это глупость, к тому же совершенно бесполезная. И смотрела на Алика так, будто, установив его, он проявил бестактность, лишний раз подчеркнул, насколько она больна, еще раз неоспоримо доказал, насколько ее состояние неоспоримо безнадежно. Она не спала, когда он вошел. Полулежала на подушках в ночной рубашке и стеганом халате и читала книгу. В комнате было очень тепло. За день солнце накалило черепицу. К тому же на полную мощность работал обогреватель, и каждый предмет задыхался в испарине, добавляя к общему букету свой собственный запах, и этот дух, полуинтимный, полумедицинский, висел в воздухе, словно взвесь. Цветы в вазах, одни из сада, другие от друзей, вносили ноту оранжерейной сладости. Кроме того, были еще духи, которыми она опрыскивала комнату, используя в качестве роскошного освежителя. В спальне они не очень чувствовались, но, когда Алик выходил, их привкус оставался у него во рту целый час. Чистота или ее иллюзия стала для нее наваждением, будто болезнь была чем-то противоречащим гигиене, и ее можно было скрыть под вуалью запахов. С кошачьей тщательностью она мылась по часу, утром и вечером, в совмещенной с туалетом ванной, и это было единственной физической работой, с которой она еще могла справиться. Но ни мыло, ни ночные кремы, ни лавандовый гель для душа не могли до конца истребить то, что источали ее пораженные болезнью внутренности. Хотя вряд ли можно было придумать что-нибудь более невыносимое, чем первый курс химиотерапии, проведенный 2 года назад, когда она сидела, закутанная в пледы, на диване в гостиной, чужая и жалкая, и пахла, как набор юного химика. Отросшие потом волосы оказались сверкающе белыми и постепенно превратились в копну снежных локонов до самого пояса. Она говорила, что это единственное, чем она еще может гордиться, и отказалась от повторного курса лечения, когда ремиссия закончилась. Теперь самое большое удовольствие и утешение — ей доставляли визиты ее парикмахерши Тони Каскик, чьей клиенткой она была с незапамятных времен. Они приспособились к обстоятельствам. Поскольку и речи быть не могло о том, чтобы Алиса ездила в Нелси, это 20-минутное путешествие стало ей не по силам, раз в неделю Тони приезжала сама и укладывала волосы Алисы тяжелой щеткой, пока та сидела, повернув лицо к свету и закрыв глаза, и улыбалась, слушая салонные сплетни.